Переправа через Березину. Отступление французской армии, начавшееся в октябре 1812 года, напоминало беспорядочное бегство. Наполеон спешно вел свое оскудевшее войско на запад, к границе России. Он не жаждал сражений, старался сохранить армию. Кутузов преследовал его, но в открытый бой не вступал, так как и его войска устали от тяжелых маршей, от плохого снабжения продовольствием, от ухудшившихся погодных условий. После кровопролитного сражения 12 октября с русской армией под Малоярославцем французы двигались по старой Смоленской дороге. В начале ноября выпал снег, температура упала ниже 0 градусов. Солдаты страдали от холода, их мучил голод, лошади падали от нехватки корма. Прибытие в Смоленск не улучшило положение французов. Продовольственная база оказалась разворованной, общее состояние войск было плачевным. Наполеон решил двигаться дальше, на запад, отдельными корпусами, и войско растянулось на несколько километров. Русская армия, снабженная немного лучше, двигалась по параллельной южной дороге. В районе поселка Красное, в 45 километрах к юго-западу от Смоленска, пути следования французов и русских пересеклись. Тут Кутузов решил атаковать неприятеля. У него было примерно 60 тысяч солдат, почти 500 орудий и 20 тысяч казаков, отряды которых совершали отдельные нападения на отставших французов. Первыми в бой вступили отряды Милорадовича. Они обстреляли французов из пушек, захватили 2000 пленных. На следующий день столкновения продолжились. Милорадович нанес мощный удар по двигавшейся колонне. В схватке погибло 6000 французов. И на следующий день Милорадович, который контролировал дорогу, чуть ли не в упор расстрелял растянувшийся корпус маршала Даву. Пришлось Наполеону отправить в бой свою гвардию, отряды наиболее опытных солдат. Но перевес был на стороне русских, французам грозило окружение, и Наполеон принял решение немедленно отступать. В общей сложности 50-тысячная армия французов под Красным потеряла примерно половину убитыми и взятыми в плен. Окончательно разгромить противника Кутузов планировал у города Борисова на реке Березине. Но 24 ноября после упорных боев в Борисове Наполеону удалось прорваться к реке. Его армия уменьшалась с каждым днем, но у Березины к ней примкнули около 40 тысяч бежавших безоружных солдат и гражданских лиц, обслуживавших армию, среди них женщины и дети. Французские военные инженеры в срочном порядке приступили к строительству переправы. Возводили два моста, один для прохода армии, другой для перевоза артиллерии и обоза. Ширина реки едва ли была больше 100 метров, но ледяная вода и плывшие льдины затрудняли строительство. Французские солдаты стояли в воде весь день, переправу они построили, но никто из них не выжил. Кругом были разосланы вооруженные боеспособные отряды французов, которые ценой жизни не давали никому приблизиться к переправе и к своему главнокомандующему. Наполеон перебрался на другой берег 27 ноября. В тот же день подошли регулярные войска армии Кутузова, и начался бой за переправу, который перекинулся на противоположный берег. 29 ноября французы сожгли мосты. На восточном берегу остались военные обозы и тысячи почти безоружных брошенных людей. При переправе через Березину Наполеон потерял свыше 20 тысяч человек. Его великая армия перестала существовать. Сам он, бросив армию, помчался в Париж. Приказ маршала Кутузова по русской армии от 21 декабря и манифест императора Александра I от 25 декабря ознаменовали полное изгнание французских войск из России и успешное завершение Отечественной войны 1812 года.